Сею от Бога отступившему человеку Сатанинину внуку Емельке Пугачеву. Секретари Пугачева не остались в долгу. Помещаем здесь письмо Подурова, как образец канцелярского его слога. Оренбургскому губернатору Сатанинину внуку, дьявольскому сыну. Прескверное ваше увещевание здесь получено, за что вас, яко всескверного общему покою ненавистника, благодарим. Да и сколько ты себя по действу Сатанинину не ухищрял, однако власть Божию не перемудришь. Ведай, мошенник, известно, да и по всему тебе, бестии, знать должно, сколько ты не пробовал своего всескверного счастья, однако счастье ваше служит единому твоему отцу, Сатане. Разумей, бестия, хотя ты по действу Сатанинину во многих местах капканы и расставил, однако ваши труды остаются вообще, а на тебя здесь хотя веревочных не станет петель, а мы у Мордвина хоть гривну дадим, мочальных возьмем, да на тебя веревку свить можем. Не сомневайся, мошенник, из Б сделан. Наш всемилостливейший монарх, аки орел поднебесный, во всех армиях на один день бывает, а с нами всегда присутствует. Да и б мы вам советовали, оставя свое невредие, прийти к нашему чадолюбивому отцу и всемилостивейшему монарху. Егда придешь покорение, сколько твоих озлоблений не было, не только во всех извинениях всемилостивейше прощай, да и сверх того вас прежнего достоинства не лишит». А здесь небезызвестно, что вы мертвечину в честь кушаете, и такое объявим вам сие, да и прибудем по склонности вашей ко услугам готовы. Февраля 23-го дня 1774 года. Конец примечаний. Яицкий городок, сие первое гнездо бунта, долго не выходил из повиновения, устрашенный войском Симонова. Наконец, частые пересылки с бунтовщиками и ложные слухи о взятии Оренбурга ободрили приверженцев Пугачева. Казаки, отряжаемые Симоновым из города для содержания караулов или для поимки возмутителей, подсылаемых из Бердской слободы, начали явно оказывать неповиновение, освобождать схваченных бунтовщиков и вязать верных старшин и перебегать в лагерь к самозванцу. Разнесся слух о приближении мятежнического отряда. В ночь с 29 на 30 декабря старшина мостовщиков выступил против него. Через несколько часов трое из бывших с ним казаков прискакали в крепость и объявили, что мостовщиков в 7 верстах от города был окружен и захвачен многочисленными толпами бунтовщиков. Смятение в городе было велико. Симонов оробел. К счастью, в крепости находился капитан Крылов, человек решительный и благоразумный. Он в первую минуту беспорядка принял начальство над гарнизоном и сделал нужные распоряжения. 31 декабря отряд мятежников под предводительством Толкачева вошел в город. Жители приняли его с восторгом и тут же, вооружаясь чем не попало, с ним соединились, бросились в крепости из всех переулков, засели в высокие избы и начали стрелять из окошек. «Выстрелы, — говорит один свидетель, — сыпались подобно дроби, битой 10 барабанщиками. В крепости падали не только люди, стоявшие на виду, но и те, которые на минуту приподымались из-за заплотов. Мятежники, безопасные в 10 саженях от крепости и большую частью гулепщики, охотники, попадали даже в щели, из которых стреляли осажденные. Симонов и Крылов хотели зажечь ближайшие дома, но бомбы падали в снег и угасали или тотчас были заливаемы. Ни одна изба не загоралась. Наконец, трое рядовых вызвались зажечь ближайший двор, что им и удалось. Пожар быстро распространился. Мятежники выбежали, из крепости начали по них стрелять из пушек. Они удалились, унося убитых и раненых. К вечеру ободренный гарнизон сделал вылазку и успел зажечь еще несколько домов. В крепости находилось до 1000 гарнизонных солдат и послушных. Довольное количество пороху, но мало съестных припасов. Мятежники осадили крепость, завалили бревнами обгорелую площадь, ведущие к ней улицы и переулки, за строениями взвели до 16 батарей, в избах, подверженных выстрелам, поделали двойные стены, засыпав промежуток землею, и начали вести подкопы. Осажденные старались только отдалить неприятеля, очищая площадь и нападая на укрепленные избы. Сие опасные вылазки производились ежедневно, иногда два раза в день, и всегда с успехом. Солдаты были остервенены, а послушные